Слишком много ножей. Логин сидел на камне в 20 шагах от тропы, по которой Круммох вел их в горы. Он знал все дорожки, этот Круммох и Фейл, все тропинки на севере. Так говорила молва, и Логин надеялся, что на самом деле так и есть. Ему не хотелось угодить в засаду. Они шли на север, к горам. Они надеялись, что Бетот спустится с холмов и двинется за ними на высокогорье. Что Союз пойдет следом и запрет Бетода в ловушку. В общем, слишком много надежд. Ужасно много. Стоял жаркий солнечный день, и земля под деревьями была покрыта крупными квадратами теней, прорезана линиями яркого солнечного света, перемещавшимся всякий раз, когда ветер шевелил ветви деревьев. Время от времени солнце, проникая сквозь листву, ударяло Логину в лицо. Птицы щебетали, издавали трели, деревья шелестели и поскрипывали. Насекомые парили в неподвижном воздухе, а трава в лесу была усеяна белыми и голубыми цветами. Настоящее лето на севере, но Логина оно не радовало. Лето было лучшим временем для того, чтобы убивать. Людей, простившихся с жизнью в хорошую погоду, ему довелось повидать куда больше, чем тех, кто умер в непогоду. Так что он зорко поглядывал по сторонам, всматривался в деревья, внимательно наблюдал и прислушивался. Это было задание, которое поручил ему Ищейка. Находиться на правом фланге и следить за тем, чтобы парни Бетода не подобрались к ним, пока отряд вереницей движется по горной козлиной тропе. Для Логина такое задание очень подходило. Держаться с краю, чтобы ни у кого из своих не возникло искушения убить его. Он наблюдал, как люди тихо проходят между деревьев, приглушенно переговариваются, держа оружие наготове, и это рождало в его голове бурю воспоминаний. Хороших и плохих. По большей части плохих, надо признать. Тут один из бойцов отделился от остальных, заметил Логина и двинулся между деревьями к нему. На лице его играла широкая дружелюбная улыбка, но это не значило ровным счетом ничего. Логин знавал много людей, которые улыбались, замышляя убийство. А он и сам так поступал не один раз. Он слегка повернулся, опустил руку, чтобы ее не было видно со стороны, и крепко сжал рукоять ножа. «Лишних ножей не бывает», — говорил его отец, и это был дельный совет. Он осмотрелся вокруг, спокойно и без особого напряжения, чтобы проверить, нет ли кого за спиной. Там были только деревья. Тогда он сдвинул ногу, чтобы упрочить равновесие, и сделал вид, будто ничто его не тревожит. Однако каждый мускул был напряжен, как пружина. «Меня зовут Красная Шляпа». Человек остановился в шаге от Логина, по-прежнему улыбаясь. Его левая рука неподвижно лежала на рукояти меча, а вторая была просто опущена вниз. Логин быстро прокручивал в голове варианты, вспоминая всех, кому он проявил несправедливость, кого обидел, с кем враждовал. Живых, по крайней мере. Красная Шляпа. Такого имени он не помнил, но это было слабым утешением. 10 писцов с 10 огромными книгами не смогли бы составить полный список его врагов, их друзей и родственников. Не считая тех, кто желал убить его без причины, ради того, чтобы прославиться. «Не могу сказать, что твое имя мне знакомо». Красная Шляпа пожал плечами. «У тебя нет причины помнить меня. Я сражался за старика Йоля давно. Он был хорошим человеком, этот Йоль. Такого человека ты бы уважал». «Да», — ответил Логин, напряженно ожидая неожиданного резкого движения. «Но он вернулся в грязь. Я пошел с малоросликом». «Мне никогда не нравился малорослик, даже когда мы сражались на одной стороне». «Мне тоже, если говорить честно. Настоящий мерзавец. Раздулся от побед Бетода. Мне такое не по нутру. Именно поэтому я перешел на другую сторону, понимаешь? Когда услышал, что здесь был Три Дуба». Он шмыгнул носом и понурился. «Кто-то должен разобраться с этим чертовым наводящим ужас». «Да, мне рассказывали». Логин наслушался рассказов о наводящем ужас, но для того, чтобы он убрал руку с рукоятки ножа, нужно что-то большее, чем несколько правильных слов. «Что ж, Ищейка хороший вождь. Один из лучших на моей памяти. Он знает свое дело, к тому же он осторожен. Все хорошо обдумывает». «Да, я не сомневался в нем». «Ты думаешь, Бетот идет за нами?» Логин смотрел Красной Шляпе прямо в глаза. «Может, идет, а может и нет. Мы не узнаем об этом, пока не поднимемся в горы и не услышим, как он стучится в дверь». «Думаешь, Союз все сделает как надо?» «Почему бы и нет? Не вижу причин. Бер знает, чего он хочет. И бешеный тоже. Они обещали прийти, и я думаю, что они придут. Хотя сейчас от нас уже мало что зависит». Красная шляпа стер пот со лба. Искоса бросил взгляд в сторону деревьев. «Да, ты прав. Просто хотел сказать, что я участвовал в битве при Инворде. Я был на другой стороне, но видел, как ты сражаешься и старался держаться подальше. Признаюсь в этом». Он покачал головой и усмехнулся. «Никогда не видел ничего подобного. Ни до, ни после. Вот что я хотел сказать. Я рад, что ты с нами. Вправду рад». «Рад?» — Логин прищурился. «Ну ладно, хорошо». Красная шляпа кивнул. «Ладно, это все. Встретимся в бою». «Да, в бою». Логин наблюдал, как он уходит за деревья, но даже когда красная шляпа скрылся из вида, не мог заставить себя отпустить рукоять ножа. Не мог избавиться от ощущения, что нужно быть начеку. Он позволил себе забыть, что такое север. Вообразил, что он может измениться. Теперь Логин понял свою ошибку. Он сам устроил ловушку для себя много лет назад. Сковал большую тяжелую цепь, кровавые звенья которой цеплялись друг за друга, и опутал себя ею. Ему представился шанс освободиться, хотя он ничем не заслужил этого. Но он решил вернуться сюда, и дело снова пахнет большой кровью. Он чуял этот запах. Непомерный груз смерти пал на него подобно тени горы. Всякий раз, когда он что-то говорил, куда-то шел или о чем-то думал, он приближался к ней. Он пил ее с каждым глотком воды, втягивал в себя с каждым вздохом. Он ссутулился и смотрел на сапоги, на солнечные лучи, касавшиеся его ног. Ему не следовало расставаться с Ферро. Нужно было уцепиться за нее, как дитя хватается за мать. Много ли доброго и хорошего встречал он в жизни? Но теперь он все отбросил и выбрал возвращение и сведение старых счетов. Логин облизнул зубы и выплюнул кисловатую слюну на землю. Он должен был знать, месть никогда не бывает легкой и упоительной, как о ней мечтают. «Готов спорить, ты бы предпочел никогда не возвращаться сюда». Логин поднял голову, готовый выхватить нож. Но потом он увидел, что перед ним стоит Тул. Он убрал нож и опустил руки. «Тебе это знакомо?» «Тоже приходило в голову?» Грозовая туча присел на корточки рядом с ним. «Иногда мне кажется, что мое собственное имя — это тяжкий груз. Так что страшно подумать, как может давить имя, которое носишь ты. Это бремя». «Не сомневаюсь». Тул смотрел на людей и вереницы, спускавшихся по пыльной тропе. «Не обращай внимания, они к тебе привыкнут. Ну, а если дела пойдут плохо, у тебя есть черный Доу с его улыбочкой, которого всегда можно попросить о помощи». Логин усмехнулся. «Хм, это правда. У него такая улыбочка, у этого Доу. От нее все вокруг расцветает. Как солнечный свет в пасмурный денек». Тул сел на камень рядом с ним, вытащил пробку из фляги и протянул флягу Логину. «Прости». «Простить? За что?» «За то, что мы не искали тебя после того, как ты упал со скалы. Подумали, ты покойник». «Не могу сказать, что я больно-то обиделся на вас. Я и сам был почти уверен, что я покойник. Это мне нужно было вас искать». «Да, наверное, нам следовало поискать друг друга. Но я догадываюсь, что ты привык быстро избавляться от надежд. Жизнь учит рассчитывать на худшее». «Надо смотреть правде в глаза». «Это точно. Но все обернулось хорошо. Ты снова с нами». «Да». Логин вздохнул. «Мы снова на войне. У нас мало провианта, и мы бродим по лесам». «По лесам», — недовольно повторил Тул и ухмыльнулся. «Неужели когда-нибудь устану от этого?» Логин отпил из фляжки и вернул ее Тулу. Тот тоже сделал большой глоток. С минуту они молча сидели рядом. «Я не хотел этого, Тул. Ты сам знаешь». «Конечно, не хотел. Никто из нас не хотел. Но это не значит, что мы этого не заслужили». Тул положил свою большую руку на плечо Логина. «Если надо будет поговорить, я рядом». Логин смотрел, как Тул уходит. Ему можно доверять. Хороший человек, грозовая туча. Таких немного осталось. Тул, Молчун да Ищейка. Черный Доу тоже, конечно, в своем роде. Это почти обнадежило Логина. Почти заставило его радоваться тому, что он решил вернуться на север. Он снова взглянул на вереницу людей и заметил среди них Трясучку, который смотрел на него. Логин хотел бы отвести взгляд, но не мог позволить себе этого. Так что он сидел на камне, и они смотрели друг на друга. И Логин чувствовал изливающуюся на него ненависть, пока Трясучка не скрылся за деревьями. Логин снова покачал головой и сплюнул. «Лишних ножей не бывает», — говорил его отец. «Если только эти ножи не направлены в твое сердце теми, кто тебя ненавидит».